Конец концов. Да какой же месяц теперь? Декабрь? Начало или конец? Спутались все концы, все начала. Все перепуталось. И мой Кальвиль на веранде, праздник преображения, теперь ничего не скажет. Было ли Рождество? Не может быть Рождества. Кто может теперь родиться? И дни никому не нужны. Одни идут и идут. Низкое солнце порою весну напомнит, но светит жидко. Ему не на чем разыграться. Серо и буро все. Тощее солнце светит, больное, мертвое. А к вечеру новый месяц. А где же полный? Куда-то прошел за тучами. Я видел смертеныша, выходца из другого мира, из мира мертвых. Я сидел на бугре, смотрел через городок на кладбище, всматривался в жизнь мертвых. Когда солнце идет к закату, кладбищенская часовня пышно пылает золотом. Солнце смеется мертвым. Смотрел и решал загадку о жизни смерти. Может случиться чудо? Небо откроется? И есть ли где это небо? И другое решал свое. У меня еще крест на шее, а на руке кольцо. Отнесу греку, татарину, кому нужно ходячее золото. Бери и кольцо, и крест. Я останусь свидетелем жизни мертвых. Полную чашу выпью. Или бросить тебя, причал последний, наш кроткий домик с последней лаской взгляда. Весны добиться и начать великое восхождение на горы. Муку в себя принять и разделить ее с миром. А миру? Нужна ли мука? У мира свои забавы. Весна. Золотыми ключами, дождями теплыми в грозах. Не отомкнет ли она земные недра? Не воскресит ли мертвых? Чаю воскресения мертвых. Я верю в чудо. Великое воскресение да будет. Какое неприятное кладбище. Камень грязный. Чужая земля, татарская. Собаки рыскают у часовни, засматривают за стекла. И сторож пьяный. Я помню его лицо. Тупое лицо могильщика-идиота. Потянет с меня за яму. Нечего взять с меня. А с Ивана Михайловича потянет. Когда эти смерти кончатся? Не будет конца, спутались все концы, концы начала. Жизнь не знает концов, начал. Умер старик вчера. Избили его кухарки. Черпаками по голове били в советской кухне. Надоел им старик своей миской, нытьем, дрожанием. Смертью от него пахло. Теперь лежит покойно. До будущего века. Аминь. Лежит профессор, строгий лицом в белой бородке, с орлиным носом, в чесучевом форменном сюртуке, сбереженном для гроба, с погонами генеральскими, с серебряной звездочкой пушистой на голубом просвете. В небе серебряная звезда. Чудесный символ. Завтра поступит в полную власть Кузьмы или Сидора, как его там зовут. Кузьма не знает ни звезд, ни яти, ни Ломоносова, ни Вологодского края. Знает одно — надо содрать сюртук, а потом вали в яму. Чужая земля. Татарская. Да, смертеныш. Я сидел на бугре и думал. И вдруг шорох за мной, странный, подстерегающий. За мною стоял, смотрел на меня. Смерченыш. Это был мальчик лет 10-8, с большой головой на палочке шейки, с ввалившимися щеками, с глазами страха. На сером лице его беловатые губы присохли к деснам, а синеватые зубы выставили схватить. Он как будто смеялся ими и оттопыренными ушами летучей мыши. Я глядел в ужасе на него, на видение из больного мира. А он смеялся зубами и качался на тонких ножках, как на шарнирах. Он проскрипел мне едва понятное слово. «Давай!» За ним шла женщина, пошатываясь, как пьяная. У живота ее на усталых руках лежало что-то, завернутое в тряпку. Она совсем упала на бугорке. Они с утра уже идут издалека, верст 6, из-за черновских камней в город, к власти. Двое у ней уже померли, теперь кончается маленький в этой тряпке. «А этот еще красавчик», — говорит женщина про смертеныша, говорит издалека, сонно. «Господь послал. Галку вчера подшиб. Я камушком. Галка». Сонно, пьяно шепчет мне мальчик и все смеется зубами, а глаза в страхе. «Скажу проклятым, убейте лучше. Муж-то мой ихним был, семью бросил, спутался с ихней какой-то, вот эти-то вот, как их, слова-то голова моя, с неинтеллигентной, на почте служил. Хорошо кушали, она партийка, а я, говорит, дура». Она начинает выть, как от боли. «Петечка, последышек мой, желанный, 3 годочка, с голоду спится. Бужу его, проснись, Петечка, за хлебушком пойдем в город». А Петечка мне: «Ах, мамочка, патеньки надо. Я сало ел, я мясо ел». Гляжу, а у подушечки-то уголочек сжеван. Я убежал от них в балку. Следил, оттуда ушли ли. Они долго сидели на бугре. Да когда же накроет камнем? Когда размотается клубок? Скажут горам: «Падите на нас». Не падают. Не пришли сроки. Прошли все сроки, а чаша еще не выпита. Я кричу странным каким-то существам, девчонкам: «Что вы? Зачем?» Они ползут от меня, от страшного. Я помешал им в деле собирать сухие тарелки, следы коровьи. Почему же такое пустое море, такое тихое и пустое? Где пароходы чудесных, богатых стран? А все еще ходят мимо, все еще проползают через бугор. Вон идет опять кто-то, снизу, из-под костели, идет ровно по делу, будто стучит дрючком по плетню. Кому-то я еще нужен. Что еще нужно? Теперь не время стучать, но... Что вам нужно? Кричу я какому-то человеку с веселыми глазами, с лицом, как у королька, мякоть, крепким. Чего ему нужно, крепкому? «Чи не взнаете? А Максим-то? Да я ж спіднізу, га? Да молочко ж у мене покуповали. Га? Ну, як ви ще не вмерли? Га? Усіх положуть, як от штабелями положуть, а по ним танцювати будуть. Мов мухи на говну. Га? Погибай, народ хрещеный!» Теперь я его признаю, хитрого мужика-хохла, из-под костели. Драгаль когда-то, теперь на корове держится. Такой хохол оборотистый, что пробы поставить негде. Наменял у юрчихи, и где придется на молоко всякого добра, выменял в степи на пшеницу загодя, зарыл в потайное место. Ходит рванью и громче других кричит: «Погибаем! Мов тараканы на морозе!» «Вот он и як обкрутило народ православный, а? У хати с коровой сплю. Топор под голова да дрючок хороший. За место жинки, а? А шо, я вас спрошу? Слыхали? Шишкиных усех заарестували? Да як же ж? Хвёдор вот заходив, сосід їхній, лягун, прямо ужахається. Нашли кого? Оружие вони ховали. Народ убивать хрещений. А? Во подвели-то. Ужахається Хвёдор прямо, плаче. Значит так. З неділю тому приїхали на конях обыск. Будто розбоєм живуть, з ружьями на шошу виходять, в масках. Тись все пертрусили у них, не нашли. Зараз в камінь'я полізли. Хавос у нас називається. Там, може, як і тисячі годов пройшло, гора завалилась. Тут-то тебе і єсть? Дві винтовки. Прочищені, смальцем смазані. Мов, ізвісно їм було. Зараз знайшли. Сам главний чертяка не знайшов би. Сверсту хавос. Всіх і забрали. Словно сказку рассказывает Максим. И весело. Это Борис-то, освободившийся наконец от них, одного только ждавший залезть в хаос и писать рассказы. Этот тихий, кроткий счастливец, с которым играла смерть. «Да як же ж, боже мій! Усех знаю, він прямо, мов, с иконы сішов. Тихий вот, мов, телушка. Хвёдор прямо ужахається, лица на нём нема. Прийшов до меня раненько, кашель його замучил, чехотка злая. Говорит, поручусь за них, отпустят. Ну, старика отпустили, а этих в Ялты погнали. Сынов. Кто им тут путки ставит? Хоч они мне тёлку отравить стращали, Хвёдор-то мне. А я им вреду не хочу. Рыбаки за Бориса вступались, а энти свою ладють. Разберем и на север вышлем. У Харьков. А? Они вышлют. А? Он стоит и высматривает мое хозяйство. А курей-то шо ж, не видать. Ушли. На молочко, может, поменяем? Ушли. Последний отдал в добрые руки. Ну, индюшечку уж. Ушла. Он все высматривает, видит только деревья, камни. Ну, здоровенькі бували. Це гарно, що не померли. На север вышлют. От стольких смертей ушел, а тут не может этого быть. Черная ночь, которая тихо, не громыхнет ветром. Устали ветры. Или весна подходит. Но какой же месяц, все перепуталось, как во сне. Ветер гремит воротами? Не ветер. Они ночные. Да где же топор? Куда я его засунул? Выменял? Что ж теперь? Пойти? Все стучат. Сами войдут. Стучат не сильно, не они, это кто-то робкий. Анюта, мамина дочка. Анюта не постучит теперь. Ушла Анюта. Кому же еще стучать? Пришел высокий худой старик. Глаза у него орлиные, нос горбатый. Смотрит из-под бровей затравленно, оборванный, черно-седой и грязный. Встал на пороге и мнется с пустым мешком, комкает его в длинных пальцах. «Уж к вам, позвольте, по дороге вспомнил. В городе задержался до темени. А идти-то еще 12 верст». «Кто он такой?» Все перепуталось в памяти. «Я отец Бориса, Шишкин. Борис-то все к вам ходил, бывало». Он ничего, спокоен и деловит, только словно что вспоминает и мнет мешок. «Чаю у меня нет, но есть кусочек ячменного хлеба. У самих мало. А я, признаться, с утра только водички выпил. Ходил в город насчет вина. 3 ведра у меня вина». Он выщипывает кусочками и жует вдумчиво, и все вспоминает что-то. Я не могу его спрашивать. «Сейчас иду в городе. Сказал мне кто-то, Кашина сына расстреляли в Ялте. Виноделова. И отец помер от разрыва сердца. Мальчик был, студент. Славный мальчик. На войне был с немцами, а то все здесь жил тихо. Рабочие любили. Хорошо. В приказе напечатано. На стенке. Стал читать. Обоих моих». «Что?» «Обоих сынов». Сделал он так рукой. «Как раз сегодня 2 недели. За разбой». «Бориса?» «За разбой». Он сложил мешок вчетверо и стал разглаживать на коленке. Лица не видно. «Мать одна осталась под костелью. Ночью приду. К вам и зашел. Как ей говорить-то? Этот вопрос очень серьезный. Я вот все... Как раз 2 недели сегодня». «Уже 2 недели. Бориса. За разбой. Я ей не могу говорить». Ночь далеко ушла. Я выходил под небо, глядел на звезды. Придешь, старик сидит с мешком, а ночь идет. Я сижу у печки, старик дремлет на кулаках. Говорить не о чем, мы знаем все. Вот уж и заря, щели засинели в ставнях, и слышно муэдзина по заре. Он все кричит о Боге, все зовет к молитве. Благодарит за новый день. Ну, пойду. Цветет миндаль. Голые деревья в розовато-белой дымке. В тени под туи распустились подснежники. Из белого фарфора будто. На луговинках золотые крокусы глядятся. Высыпали дружно. Потеплее, где в кустах фиалки начинают пахнуть. Весна? Да, идет весна. Черный дрозд запел. Вон он сидит на пустыре, на старой груши, на маковке, как уголек. На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем солнце, как у него играет горлышко. Он любит петь один. К морю повернется, споет и морю, и виноградникам, и далям. Тихие, грустные вечера весной. Поет он грустное. Слушают деревья в белой дымке, задумчивы. Споет горам на солнце, и пустырю споет, и нам, и домику. Грустное такое, нежное. Здесь у нас пустынно. Никто его не потревожит. Солнце за бабуган зашло. Синеют горы, звезды забелели. Дрозда уже не видно, но он поет.